Глава 18. Пробудившись ко времени часа, решающего судьбу всего рода вашего, волею Бога Великого я побывал во многих местах различных обособленных обществ ваших, где увидел одну единую характерную форму жизненных проявлений у всех вас, независимо от принадлежности к тому или иному вероучению или к иным объединениям. Ибо верующие только тем и отличаются ныне среди вас, что исполняют определенного рода ритуалы, помимо основной жизнедеятельности, протекающие у всех по одному и тому же принципу. Но именно в этой основной жизни и проявляется истинное лицо каждого без масок, надеваемых на время посещения храмов. И на лица эти ваши смотреть грустно. Ибо на каждом из вас лежит одна и та же печать озабоченности исключительно о собственном благополучии. Независимо от того, какими лозунгами вы прикрываетесь и на какой штурвал руки положили. А вся ваша забота о ближних — только пузыри мыльные с поверхностью радужной, которые очень увлекают эгоизм ваш, и вы все с более важным видом создаете их. Но до тех пор, пока будет существовать внутренняя убежденность ваша о первостепенной важности инстинктивно-эгоистического удовлетворения, вас легко можно держать на золотой цепи с ошейником надежным, где время от времени, выдвигая длину цепи, можно создавать восторженные эмоции ваши о якобы возникающей долгожданной свободе. Вам трудным оказалось оценить истинный смысл материальных ценностей и особенно того, что сутью своей сокрыто в единицах денежных. Существование таких глупостей в жизнедеятельности вашей неизменно показывает наличие грубо-примитивной системы жизнеустройства общества, той системы, которая всегда и неизбежно будет насильственно навязывать жесткие условия, при которых предначертанного истинного формирования человека происходить не будет. Ибо истинный закон развития вашей души и условия жизни, диктуемые существующим уже тысячи лет единым во сути жизнеустройством человеческого общества, принципиально действуют в противоположных направлениях. Поэтому за все время вашей истории до сего дня у вас значительно видоизменились в развитии только наука и искусство, что еще вовсе не является показателем бурного духовного развития. Тогда как настоящий духовный уровень изменился в сторону развития крайне незначительно по отношению к вашему существованию в далекой древности. Вы точно так же, как и тысячи лет назад, легко способны взять в руки камни и побить ближних своих за то, что они затронули интересы ваши, что является прямым проявлением закономерности дикого животного мира. Это равнозначно проявляется в каждом дне вашей жизни и среди поклоняющихся сатане, и точно так же среди говорящих о своей вере Богу Великому и всех прочих, кто умещается между этими крайностями. И особенно ярко можно увидеть такие характерные усилия ваши во времена нынешние, события решающего, где клевета мерзостная изливается из уст ваших друг о друге в обилии, в стремлении возвысить себя в глазах окружающих, используя принципы дикие. А так как великим Богом было предопределено произойти свершению моему на земле России, то именно в обществе этом события обретут наиболее яркий характер, ибо пришло время маски снять и показать друг другу лица свое настоящее. Вот теперь и увидели. Страхом и ненавистью переполнились сердца человеческие. Шумные усилия приложили все на земле России, соперничая друг с другом, где в соревнования с лозунгами о благе Одинаково ревностно вступили всевозможные общественные организации, объединение колдунов и магов и даже церковь христианская, применяя в состязании этом один и тот же метод самовозвышения, либо открытое самовосхваление, либо безудержное опорочивание всех вероятных соперников, используя при этом мыслимую и даже немыслимую ложь, в чем, к сожалению немалому, христиане проявляют себя наиболее активно. Утратив всякую бдительность, служители церкви разнообразных степеней почета разглашают клевету как устно, так и через написания разнообразные, опрометчиво покрытые благословением патриарха и тех, кто ниже его. Не стали постигать сокрытое в Писании ими почитаемом, где средь притчей Соломоновых притаилась мудрость ценная. Кто скрывает ненависть, у того уста лживые, и кто разглашает клевету, тот глуп. Глава 10, стих 18. А что тогда есть настоящий смысл клеветы благословленной? Мне очень жаль все это увидеть в обилии от вас, детей Бога. Более других знакомых заповедями, вам оставленными во времена древние. С того, кто за большее взялся, всегда будет больше испрошено. Помните, что всякий, использующий закономерности самовозвышения, обязательно должен будет претерпеть низвержение горькое. Но таково истинное существо настоящего лица вашего во все времена вашей истории». Таковыми вы всегда были, таковыми ныне и проявляетесь, но воистину таковыми не бывать вам вечно. Для того ныне и свершается событие во благо ваше. Хотя вы также навстречу сердцу моему, открытому к вам, выплеснули невиданную для меня клевету обо мне всевозможную, приписывая мне все пороки, присущие жизни вашей собственной. Ну и разошлись вы, дети игривые, только вот вместо игрушек руки ваши ухватили за смертоносное. Пора бы уже и глаза открыть, да бдительность свою приумножить, пока еще на месте то, что головою считать положено. Для этого и пришло время, когда я прямо возвестить о себе вам должен. Ибо вы ждете однажды обещанного, потому и надлежало мне возвестить вам о том, что обещанное свершилось. Я пришел, но именно во дни эти, волею Бога моего и вашего, я должен был открыто рассказать вам правду об Отце и о себе, а также и о вас самих, дабы в стремлении событий, ожидающих вас, вы до последнего о вести моей помнили, и чтоб однажды мне не пришлось слушать слова ваши, мы не знали, мы не слышали. Только трудно вам пока еще поверить мне, ибо никогда еще не знали, что есть истина, с событием этим связанная. Потому и ожидаете дружно образа с качествами, вами придуманными и прежде всего вам присущими. По невежеству своему стали ожидать желанное, и, естественно, не стали ожидать должного. Но возможно ли из того, чем заполнена голова ваша, сложить образ мой, предугадывая качества мои и тем более особенности свершения моего предначертанного? Не будет ли это попыткой сложить из железных деталей конструктора ветер или же луч солнечный? Не из прошлого к вам прихожу, о котором уже представление имеете, но всегда из будущего далекого, о чем вам только мечтать приходится, да и то все образы придуманные, неизбежно наделяя своими пороками и ограниченностью, присущими мгновению, в котором пребываете. Не слишком ли возносите имя свое, когда о неизвестном судить ревностно устремляетесь? Не всем ли вам в этом случае прахом стать, если поспешно отвергнете во слепости своей спасение, вам посланное? Будьте до предела бдительны, и только не путайте суеверным страхом бдительность свою. Экзамен великий поставлен ныне пред вами Отцом истины. Я же не смею пока нарушать выбор ваш, доказывая истину свою усилием над выбором вашим давлеющим. Ибо ныне это для вас жизненно важное условие, и я не пришел удовлетворить желания ваши, но волю Отца исполнить решительно. А пока еще желания ваши и воля Отца направлены в противоположные стороны. Тысячи лет вы обильно выражали свои мысли и желания, неизбежно формируя соответствующее общество, которого сами же и боитесь. Теперь пришло время мне выразить свои мысли и желания в противовес вашей объединенной в единое мысли-чувственной среде. Потому, когда прихожу к вам, я, естественно, противопоставляю себя всему вашему миру со всеми вашими разнообразными шалостями. Но воистину говорю вам, что от того, устремитесь ли постигать мое, впрямую зависит истинное счастье ваше, ибо я всегда знаю все необходимое вам и знаю все закономерности трудностей ваших. Вы верно подметили, что благоденствие общества зависит от благоденствия каждого из составляющих это общество. Но только далеко неверно оценили, что благоденствие каждого представителя общества можно достичь, накормив его, одев, предоставив дом и всевозможные увеселительные аттракционы. Ко времени нынешнему, на основе научно-технической мысли, достигшей немалого уровня, в этом случае можно добиться разве что выражения сытой улыбки, как некоего подобия выражения животных в богатом зоопарке, но вовсе не истинной, человеческой улыбки, расцветающей от расцветающего духовного мира. Пока на всей земле вы живете раздельными, обособленными обществами, что возможно только на основе ненормально расцветающего эгоизма, вы всегда будете соперничать друг с другом. А это является ярким показателем, что ваше духовное состояние удерживает вас на уровне где-то рядом с уровнем проявлений животного мира, что неизбежно диктует определенные условия построения жизнеустройства своего общества, где будут создаваться всевозможные объединения и организации, по сути своей не только бессмысленные в отношении правильного развития человека, но и препятствующие этому. А препятствие в правильном развитии вынуждает удерживаться обществу все на том же низком примитивном уровне, несмотря на бурные временами видоизменения в науке и искусствах. Но именно эти показатели являются плодом ваших повышенных возможностей мышления и возможностей плоти. И хотя в становлении искусств, несомненно, качества души вашей играют значительную роль, но учитывая, что духовный мир ваш пока еще находится на крайне низком уровне, можно убежденно говорить об искусствах ваших, как о еще не проявившихся в достойном смысле явлениях. Если смотреть прямо в суть происходящего, то до настоящего времени вы проявляете себя как некие односторонне более развитые причудливые животные, где с помощью головы вы можете создавать много разнообразных, шумных и бестолковых для истинного развития фейерверков, но где именно возможности вашей головы оказались не в состоянии вывести вас из животного состояния. При этом на основе усилий все той же головы вы настолько вышли из гармонии, что по этим показателям находитесь далеко ниже всего животного мира. Хотя голова ваша, в принципе, вины не имеет, ибо в условиях, для которых созданы особенности подвижного разума, они работают безупречно. Но вы своими природно-эмоциональными чувственными особенностями наложили на разум влияние, на которое, в принципе, он не был рассчитан. Это все одно, что какое-либо наиболее развитое животное, сохраняя все свои инстинктивные потребности, внезапно обретает повышенные многократно возможности мыслить. Единственное, к чему оно стремится, так это к многократно все более удобному удовлетворению своих потребностей. Но тогда произойдет нарушение равновесия в гармонии, и данный вид животного обязательно должен будет подойти либо к самоуничтожению, либо к восстанавливающему равновесие видоизменению. То же самое стало происходить и с вами. Ибо, воплотившись в организм, где особенности подвижного разума правильно контролировали проявление инстинктов и эмоций, начинающей развиваться новой разумной цивилизации, вы наложили природно-эгоистические чувственные особенности на деятельность молодого разума. Своим духовным миром вы сильно умножили чувственные проявления природного тела, что значительно превысило допустимые нормы для данного организма и неизбежно видоизменило характер мышления в опасном направлении. Поэтому, наложив инстинктивно-эгоистическое влияние на деятельность своего разума, вы неизбежно стали прилагать усилия, которые нарушили существующее равновесие в гармонии и уверенно двинулись по пути самоуничтожения. И то, что в обществе вашем происходят пусть даже небольшие благоприятные видоизменения в области вашего духа, то воистину это не благодаря вашим общественным усилиям, а вопреки им. Когда Великий Отец Небесный, постоянно обыгрывая создаваемые вами абсурдные обстоятельства, помогает вам накапливать истинные духовные сокровища, воплощая вас в разные условия во благо ваше. И если в этом случае духовный мир ваш можно было сохранять и развивать, то именно плоть, рождающаяся постоянно в ненормальных условиях и с ненормальными жизненными проявлениями, неизбежно все больше теряет способности к самовыживанию и по законам природы должна самоуничтожиться. Если все тела ваши погибнут, для вас прервется возможность продолжать развиваться во исполнение замысла Бога Великого. Ибо исключительно только во плоти вы имеете возможность развиваться. И тогда все надо будет начинать сначала, подбирая для вас очередную, начинающую развиваться юную цивилизацию подвижного разума. Это крайне сложно, поэтому прерваться ваша жизнедеятельность на этой земле ни в коем случае не должна». А так как древо погибели, олицетворяющее ваше существующее до сего дня жизнеустройство, начинает явно быстро засыхать, то требуется выращивать настоящее, истинное древо жизни, в листья которого перевоплотятся навечно и те, кто до последнего будет шуметь в уродливой засыхающей кроне. Волею Бога Великого этому ныне возникло начало. И от возможности вашей все правильно и вовремя оценить, принимая достойное участие, зависит теперь уже только объем горя, которое обязательно будет увеличиваться по мере вашего и неучастия, и слепого неразумного противостояния. Обширные возможности подвижного разума рассчитаны на безупречную деятельность только в условиях, когда этот разум будет полностью контролировать природные чувственные особенности плоти. Характерной вашей особенностью, в отличие от всех представителей подвижного разума Вселенной, инстинктивно-эмоциональный чувственный мир, который сведен до незначительных рабочих проявлений, является наличие у вас двух необычайно ярко выраженных чувственных миров, что является небывалым проявлением в мироздании. Наличие таких ярких чувственных особенностей неизбежно в случае с вами должно влиять на мыслительную деятельность вашего разума, где в зависимости от того, какой из чувственных миров будет влиять на работу разума, такова будет и характерная направленность вашей жизнедеятельности. При этом ваши природно-эмоциональные чувственные особенности подобны всесожигающему огню, и именно в вашей жизни этот огонь ни в коем случае нельзя тушить, что вы по неведению делаете в медитациях и прочих методических сознательных усилиях. Это грубая и опасная для вас ошибка. А для того, чтобы этот огонь не влиял на ваш разум, отчего ваши поступки становятся хаотичными, часто абсурдными и опасными, при этом постоянно удерживая вас на пути самоуничтожения, жаркое пламя ваших эмоций должно обязательно попасть под контроль большей силы вашего духа, что позволит вашему чудесному огню гореть неповторимо и дальше, но уже без последствий каких-либо опасных горьких пожарищ. Ибо духовные особенности вашей души подобны другого рода огню, не имеющему сжигающих качеств. Эти духовные особенности не только способны умножить силу природно-эмоционального огня, но и призваны окутать этот огонь, облагораживая его и делая безопасным. И когда сила вашего духа становится больше, тогда только она одна начинает влиять на деятельность разума. А качество чувственных особенностей вашего духа таковы, что они никогда не способны исказить работу разума в опасном направлении, ибо во сути вашей духовной силы абсолютно отсутствуют эгоистические особенности. Посему единственная возможность вас спасти в эту решающую эпоху вашего формирования заключается ныне в обязательной жизненно важной замене природно-эгоистической призмы, характерно преломляющей реальность для вашего разума, на духовную, дабы разум смог использовать существующую информацию только с духовной пометкой. Это есть единственное истинное обстоятельство, когда разум ваш обретает безупречную во благо ваше возможность работать. Волею великого Бога, Отца истинного, единственного и вселюбящего, я пришел ныне помочь вам поменять эту условную природно-эгоистическую призму, от влияния которой вы неизбежно построили на всей Земле цивилизацию глобального эгоизма, немыслимого и неведомого до сих пор проявления в мироздании бытия. За 7 первых лет моего открытого свершения мне предстояло создать необходимые благоприятные условия и основу, где теперь уже предстоит приступить к главному во спасение ваше усилию. Наряду с тем, что должно произойти в вашем обществе на всей Земле, и что уже начало происходить, а также параллельно с тем, что еще борется на Земле России, но уже безвозвратно погибает, именно на этой земле России теперь уже должна активно формироваться основа будущего человечества. Об этом событии в разных формах всевозможных предсказаний многие из вас узнали, ибо с определенного времени вероятность такого события на основе некоторых энергийных закономерностей уже можно было предвидеть, кроме точной даты и точного места. И представители внеземного мира эту вероятность заранее могли определить как то, что свершение может произойти где-то в пределах гигантского пространства Сибири. После чего эта информация с предположениями относительно места и с предположительным временным периодом начала свершения стала вводиться в вашу жизнь через некоторых посредников. Во времена первого свершения я много говорил обобщенных понятий и крайне мало прямых и конкретных жизненно важных подсказок, но такова была особая необходимость. ибо цель свершения несла в себе свою особую характерность, которую удалось, насколько было возможным, успешно исполнить. Хотя это и закончилось очень неблагоприятными, болезненными ощущениями, но такова была неизбежность во благо ваше. И так как взявшие оставленные мною немногочисленные истины естественно устремились сформировать на этой основе жизненно важное вероучение, то последователи неизбежно столкнулись с бесчисленным множеством всевозможных жизненных обстоятельств, ответов на которые они либо вообще не находили среди оставленных истин, либо оказались не в состоянии из оставленного им вывести правильное понимание для практического достойного усилия. В этом случае, естественно, возникли обстоятельства необходимости додумывать недостающее. И вы додумали, да так, что на основе ваших многочисленных, неизбежно ложных толкований, дошедших до вас с наименьшим искажением малочисленных истин, вы образовали немалое вероучение, названное христианством, в котором от того, что я закладывал, не осталось ничего. Для меня не составляет сложности давать вам то, в чем вы нуждаетесь от духа истины моего. Вся огромная сложность заключена в ваших способностях все данное мною взять. У меня абсолютно отсутствует, пока еще присущая всем вам без исключения, природная эгоистическая призма. И поэтому, когда я даю вам ту или иную истину, вы неизбежно постараетесь ее осмыслить разумом на основе того, что имеет только одну эгоистическую пометку. Искажение в вашем понимании становится на первых порах во всех случаях неизбежно естественным. При таких обстоятельствах для того, чтобы дать вам все жизненно необходимое, мне нужно пребывать рядом с вами продолжительное время, в течение которого я буду постоянно корректировать ваши всевозможные, естественно возникающие ложные понимания. Это должно происходить до тех пор, пока правильных пониманий не накопится до определенного жизненно важного уровня, при котором вы уже сами способны будете самостоятельно все остальное решать достойно, и у вас будет отсутствовать вероятность сделать грубую ошибку, по смыслу противоположную истине. В этом и проявляется потребность быть живому учителю, живым словом, постоянно готовому исправить возникающее ложное. Ни одна книга, запечатлевающая мудрость и истины, никогда никого не способна учить. Она может лишь предоставить возможность соприкоснуться с тем, что в ней есть. Но когда вы читаете запечатленную в ней истину, и у вас в сознании тут же возникает ложное понимание, книга не станет вас поправлять, сколько бы ложных пониманий вы ни рождали, зачитываясь писаниями. И только лишь эгоизм ваш может воспринять молчание книги истин как знак молчаливого одобрения той глупости, которая возникла у вас в голове. Истинно говорю вам, всякий, кто утверждает, что его учит Писание, слепец неразумный. Ни одну ли книгу, удерживая в руках своих, разделяетесь на множество, где каждый из множества убежден, что его собственное понимание книги той наиболее истинное? Помните, что научить истине жизни вашей может только живой учитель жизни, который есть и пребудет вечно. А когда его нет среди вас, то вас учит только сердце ваше и разумение собственное. Ныне же пришло мое время, когда я имею возможность рассказать вам все необходимое о жизни вашей. Я готов дать вам бесчисленное множество прямых и конкретных поучений, позволяющих узнавать все, что во благо ваше и что нет, относительно любого вашего жизненного проявления. Я готов дать все это в таком объеме, которого вы не ведали за всю историю существования вашего общества на всей земле Матушки. Ныне вам требуется узнать многое обо всех усилиях ваших жизненных, ибо каким бы малым усилие вам ни показалось, воистину от него впрямую зависит расцвет ваш или увядание. Нет ныне смысла давать вам множество истин обобщенных, которые вы сами должны додумать о применении конкретным шагам своим. Ибо каждое ваше самостоятельное додумывание всегда рождает в определенной степени ложное, эгоизму вашему удобное. Призвать вас быть смиренными не только все одно, что призвать вас делать глупости, но также и все одно, что показать голодному хлеб и не дать ему. В каждом отдельном случае смирение проявляется особо, потому относительно каждого такого случая мне ныне надлежит дать точное наставление. И если однажды я часто давал истины иносказательно, через притчи многие, то в этом проявляется лишь определенная исключительная необходимость, но не в ней смысл творения моего. Пока я с вами, моя забота не в том, чтобы побольше оставить между вами тайн притягательных и призрачных, ибо я знаю, что вы всегда блуждать начнете в порослях тайн тех, а от них жизнь ваша зависит. Я не тот, кто приносит соблазны мудреные, но я свет миру вашему. И если я даю то, от чего жизнь ваша зависит, то моя забота о том, чтобы понимание моего было наиболее точное. Поэтому, когда прихожу к вам, то истину приношу всем вам в равной степени и готов пояснять все на любом уровне разумения вашего. За 7 первых лет моего открытого свершения я давал то обилие истин и в такой форме, когда постижение их призвано было по возможности наибольшим образом замедлить ваше стремительное движение в сторону погибели. В вашей психологической особенности заключена очень большая инерционность. И чем достойнее происходило постижение того, что я дал уже, тем более будут благоприятны условия для крутого жизненного поворота в иную, великим Богом предопределенную для вас сторону. Для тех, кто ленность проявил, поворот окажется сложнее значительно, в зависимости от степени ленности, не говоря о тех, кто только лишь словами уст своих к учению прикоснулся поверхностно. Двигаться им останется в прежнем направлении, и только лишь на линии движения небольшой зигзаг запечатлится от времени соприкосновения с истиной. Все учения на земле, которые вы имеете в своем развитии, в лучшем случае способны только притормаживать ваше движение к погибели. Они никогда не учат вас побеждать буйно полыхающий эгоизм во всех ваших жизненных проявлениях, где только лишь на основе которого вы и мчитесь безудержно в сторону небытия своего. И касаются этого исключительно редко, как правило, некоторыми общими понятиями, которые вы самостоятельно не в силах правильно использовать. Если учение не видоизменяет в корне движение вашего ложного, оно неизменно способно тогда стать чем-то подобным украшению елочному, которое повисло на одной из ветвей древа погибели уродливого, а вам уже и кажется, что от того древа стало благороднее. То, что собираюсь в безмерном обилии давать после того, как завершу данное обращение к вам, есть все то, что способно привести вас к полной победе над всеми ненормальными проявлениями вашего эгоизма, ставшего с первых дней начала вашей жизнедеятельности на земле вашим незримым властелином и большим другом Мамоны. И только лишь после этого душе вашей предстоит расцветать свободно, что все больше позволять будет обретать и мировосприятие истинное. Я создам для вас врата с незримым для взора мелким чудесным ситом во всем проеме. Это и будут врата, только лишь через которые возможно будет войти в Царство Божие, туда, где истина царствует и любовь ваша расцветает. Через врата эти легко способен пройти каждый из вас, если он имеет настоящую веру священную и готов отказаться от того, что чудесное сито станет отделять при прохождении через него. А отделять оно будет все то, что связано со всеми ненормальными проявлениями эгоизма. Через эти врата даже тень опасной стороны эгоизма пройти будет не в состоянии. И, конечно же, всякий из вас, кто начнет судорожно хвататься за отделяемое ситом чудесным, пытаясь удерживать то, останется пред вратами вместе с сором своим неизбежно, как бы громко он при этом не говорил о вере своей. Только в практических усилиях ваших, достойных и самоотверженных, вера священная расцветать может цветами дивными. И именно в непосредственной, каждодневной жизни вашей всему и научиться надлежит. Я есть учитель жизни, и ныне прежде всего моя задача — научить вас заново и по-новому увидеть все то в вашей жизни, что вы в качестве опыта своего накопили за всю историю свою на земле этой и считаете, как хорошо вам известное и даже понятное. Мне предстоит дать вам бесчисленные пояснения о том, какова пометка Духа бывает при восприятии того или иного явления во всей происходящей с вами реальности каждый день. Ибо все это прежде правильно видеть научиться нужно. Но для того, чтобы правильно начать формирование основы будущего человечества, обязательно требуется приблизить вас к земле Матушки наибольшим образом, дабы не отделяли вас от нее ступени многочисленные, а также трибуны и престолы разные, что на забаву эгоизму созданы. Ибо легко уносит слепцов в дебри величия, где гордыни и зависти расцвет немеренный. И теперь уже наступило предопределенное время, когда я должен был прямо о многом приоткрыть вам, чтобы отныне вы понесли полную меру ответственности за все происходящее с вами во времена этого решающего судьбу рода человеческого события. Ныне многие говорят о нерадивости народа Иудеи, что отвергли неспосланное им спасение. Только не стоит торопиться возносить себя над народом тем, ибо ныне вам всем предстоит показать реально, чем вы лучше народа древнего, вами от невежества презираемого. И если события первого свершения произошли таким образом, когда многое оценить правильно было сложно, то на постижение ошибок своих вам дано было 2000 лет. А теперь в те же самые условия попали вы, родившись в эпоху нынешнюю, где только лишь декорации внешне поменялись, но суть жития вашего осталась прежнюю. А когда человеческое общество, выходя из опасных для жизни нижних пределов, пройдет нулевой уровень нормы, установленной единым в гармонии бытия, и двинется по пути восхождения дальше, то это житие ваше уже будет характеризоваться постоянным, желанно осознанным стремлением человеческой цивилизации жить и творить только во благо окружающего мира Вселенной, что изначально определено в гармонии для подвижного разума мира материи. И только после этого вы по достоинству будете восприняты миром разума Вселенной. И только после этого пред вами во исполнении священного замысла Бога Великого, Отца вашего Вселюбящего, окончательно откроются врата в мироздание. Вы станете абсолютно неспособными приносить какой бы то ни было вред. И да свершится предопределенное, и слава Божия покроет вечность. Виссарион, 22 февраля 1999 год.